псизм. Псизм есть высшая ступень социзма. Или полнейший социзм, сказал Зайбан накануне объявления псизма в речи по поводу своего награждения высшим орденом за заслуги в развитии. От низшей ступени социзма он отличается следующим. На низшей ступени каждый индивид вкалывает по способностям, а получает в соответствии с тем, что он сделал. Как говорили в то время, под труду. Сознание при этом достигает такого уровня, что каждый индивид четко представляет, какие способности у него есть и каких нет, и за пределы своих способностей не вылезает. Общество располагает достаточно мощными средствами, чтобы не дать индивиду трудиться сверх своих способностей или по чужим способностям, и убедить его в том, что он получил по заслугам. Поскольку всего очень много, индивиды довольны и ждут наступления высшей ступени. На высшей ступени индивиды продолжают вкалывать по способностям, но получают уже не по заслугам, а по потребностям. Сознание при этом достигает такого чудовищно высокого уровня, что каждый индивид даже во сне помнит, какие потребности ему положено иметь и какие нет. А общество развивает еще более мощные средства поддерживать сознательность индивидов на этом высочайшем уровне. Иначе нельзя. Иначе все мигом растащит. Народ, за ним в оба смотреть надо. Поскольку здесь всего в избытке, то все потребности удовлетворяются, и вот в этом-то и состоит суть дела. Многие скептики полагают, что людям тогда будет так хорошо, что лучше и не нужно. И никакой прогресс тогда не нужен будет. Прогресс прекратится, и без прогресса никак нельзя. Теория не разрешает. Именно в этом видят главную опасность псизма. Всего будет в волю, и дальше прогрессировать будет незачем. Наши враги особенно злобствуют именно по поводу этого центрального пункта нашего научного псизма. Ага, лопят они. Все будет в изобилии, всем будет хорошо, все будут довольны, а дальше что? Застой. Нет, говорим мы спокойно и уверенно. Прогресс будет продолжаться, без этого нельзя. Теория нас учит, классики. Что тогда будет? И на это у нас есть четкий научно обоснованный ответ. Тогда будет иметь место борьба хорошего и еще лучшего. Еще лучшее будет побеждать хорошее, и общество стремительно двинется еще дальше вперед. Прогнозы Зайбана блестяще подтвердились. Как только псизм наступил, так прогресс пошел еще более ускоренными темпами. Стоило появиться чему-нибудь хорошему, и даже очень хорошему, как немедленно в борьбу с ним вступало еще лучшее и побеждало его. Появлялась, например, маломальски терпимая картошка, и тут же с ней начинала борьбу еще лучшая. Прежняя исчезала совсем, и пока новая внедрялась, ее вытесняла еще лучшая, и так без конца. И за сравнительно короткий срок псизм не прошел, а проскакал галопом первую ступень и поднялся на вторую. Теперь общепризнано, что первая ступень продолжалась от объявления псизма до разоблачения группы врагов псизма в очереди за Ширли-Мырли у продуктового ларька на углу проспектов хозяина и победителей. Вторая ступень началась сразу же после этого и продолжается до сих пор. Она скоро кончится, так как наш любимый и гениальный Зайбан поставил задачу разработать конкретный план перехода к третьей ступени и установить подходящие сроки, а именно предстоящие именины Зайбана. Первая ступень псизма характеризуется, как известно, тем, что на ней возникла качественно новая, высшая форма социальной общности людей – очередь. На этой ступени в основе очереди еще лежали материальные интересы. На второй ступени, в связи с тем, что ожидавшиеся на первой ступени Ширли-Мыжли исчезли совсем, очередь приобрела черты наивысшей общности индивидов, базирующейся на более высокой форме сознательности, при которой сама мысль об удовлетворении потребности становится равной процессу удовлетворения этой потребности.